Глава 33. В 2009 году я просидел почти 4 дня, и за это время Андрей успел познакомить меня с одним китайцем, как раз приехавшим по делам в Уссурийск. Он возил к нам товары для моделизма, то есть моторчики всех сортов, причем некоторые были вполне пригодны для установки на настоящие легкие самолеты и системы радиоуправления. Я сказал, что хочу расширить свой бизнес и в этом направлении, что вызвало энтузиазм у моего собеседника, и набился к нему в гости. Виза в Китай, как оказалось, была не нужна. Достаточно загранпаспорта и, чтобы меньше придирались на границе, путевки от какой-нибудь турфирмы, которых только в Уссурийске имелось полтора десятка. Что интересно, малость выпив по случаю будущего совместного бизнеса, китаец начал жаловаться мне на ФРС. Мол, эти гады заставляют торговать нас в долларах, хотя и в рублях, и в юанях нам с вами было бы процентов на 5 выгоднее. И идут эти проценты за гребущие ФРСовские лапы. Причем в руководстве и России, и Китая все прекрасно понимают, сказал китаец, но наших заставили поступать так, а ваших просто купили. Ну ничего, продолжал он, приняв еще 50 грамм, Китай с каждым днем набирает силу, и скоро мы пошлем американцев на ваши национальные 3 буквы, а русское правительство перекупим, и хорошие люди вроде нас с вами смогут беспрепятственно вести свой бизнес. Я слушал, поддакивал и прикидывал варианты дальнейшего сотрудничества с этим представителем Поднебесной. Через день после моего возвращения мы с Гошей провели небольшой эксперимент с порталом. Помните, в самом начале своего повествования я рассказывал, что маленькую дырочку между мирами и открыть, и удержать намного проще? Вот мы и решили вернуться к исследованию именно этого вопроса. Для начала попробовали открыть совсем миниатюрный портал, примерно сантиметр в диаметре, но у нас упорно получалось как минимум раз в 5 больше. Тогда я догадался приклеить на стену полкопейки, и мы с Гошей представили себе портал как раз на месте этой монеты. Вот тут он получился, какой надо, и сразу проявились его интересные свойства. Начну с того, что и открывался, и поддерживался он безо всякого напряжения. Я сразу поднес к нему Wi-Fi приемник, и вскоре мы вышли в интернет прямо из Гошиного кабинета. Более того, оказалось, что такая дырочка обладает некоторой инертностью. Мы просто забыли про нее минуты на 3, и тут комп запищал, что у него пропала локальная сеть. Мы глянули на стену и увидели, что дырочка сузилась миллиметров до 3 и продолжала уменьшаться, но не исчезла. Одним усилием мы восстановили ее до первоначального размера. Так что теперь мы с императором могли запускать ход времени в том мире, просто открывая такой микропортал во время наших совместных ужинов. Поддержание же его требовало настолько мало внимания, что практически не мешало ни беседе, ни приему пищи. То есть мы были в этом мире, Танины девочки с охраной в том, и время у них шло примерно по часу за 2 наших дня. Им надо было вживую познакомиться с миром, про который до сих пор они только читали, смотрели кино и слушали мои, а также Борины рассказы. Ну а потом, понятное дело, и приступать к работе, первым этапом которой должно было стать установление наблюдения за тем из 3 сданных нам поездным воришкой барыг, который жил во Владике. Ибо если человек торгует заведомо краденым, то почему бы ему не заняться и торговлей нашим золотом, камнями или антиквариатом? Правда, поначалу у меня была мысль обратиться к какому-нибудь антиквару или ювелиру. Однако тут обнаружилась тонкость. Тот же антиквар, например, при ближайшем рассмотрении может оказаться отъявленной сволочью, но ведь теоретически может и не оказаться. То есть с ним придется разбираться, да еще и учитывать при этом возможность ошибки. Со скупщиком же краденого таких проблем возникнуть не могло по определению, и вскоре его ждал визит в наш мир, где господин Ли, неважно старший, младший или оба вместе, склонят его к сотрудничеству со здешней Российской империей. Времени у них будет более чем достаточно, хотя вряд ли потребуется больше месяца, после чего перевоспитанный барыга будет возвращен в свой мир через минуту после исчезновения оттуда и займется болезной продажей наших цацок в приличных количествах и по настоящей цене, а не как я. Впрочем, стоп. Это почему же он болезный? Сукин сын получит бонус в виде оздоровительного действия перехода. Не забыть денег с него слупить за это, сделал себе пометку я, и взял документ, который тоже имел некоторое отношение к данной проблеме. 3 недели назад Василий Волков, то есть бывший Акимов, наконец-то отправился в отпуск на свежекупленной «Чайке» посмотреть на Россию. Он поехал в Крым, но не спеша, часто останавливаясь по дороге, а иногда и сворачивая с нее на десяток-другой километров. Приехав к морю, он поселился в Судаке, где, кроме всего прочего, познакомился с довольно симпатичной девушкой. И сейчас я читал отчет Таниной службы об этом путешествии. Понятно, что наблюдение за Волковым велось и в дороге тоже. Общий вывод был: в лояльности Волкова причин сомневаться нет. В докладе же сотрудницы, познакомившейся с ним в Судаке, содержалась приписка, что дело вполне можно довести до бракосочетания, и она, агентесса, не против такого развития событий. Я поставил на этом листке утвердительную закорючку и отложил бумагу. Ну что же, тут все хорошо, дам Василию еще пару недель на медовый месяц и отправлю в тот мир. Причем, скорее всего, вместе с молодой женой, дабы свести к нулю возможность того, что у него вдруг случится рецидив лояльности к всенародно избранным властям Российской Федерации. Смысл же активации моего присутствия в том мире был в прорезавшемся аппетите Радиевого института, где Иофи занимался проблемами ядерного распада. Поначалу там разрабатывали теорию, и требовалось только постоянное наращивание мощности поставляемых туда гибридов ЭВМ с калькуляторами. Но недавно был принят новый план работ, который предполагал начало создания оборудования для производства соответствующего изделия. И в первоочередном списке было полно того, чего наша промышленность пока дать никак не могла. Сверхскоростные двигатели и подшипники для центрифуг, криогенное оборудование, да и много еще чего. Опять же, исследования Рябушинского тоже требовали все больше и больше. Правда, в основном материалов. Европий, например, в нашем мире вообще не добывался, да и Итрий со стронцием тоже, а это была лишь малая часть от потребного. Уже были приняты шаги для разработки и поиска всего этого в здешнем мире, но время. В общем, денег требовалось как минимум на два порядка больше тех сумм, которыми я до сих пор там оперировал. А значит, самостоятельное дилетантство пора сворачивать. Государство для того и существует, чтобы решать задачи непосильные отдельным лицам. И, скорее всего, Танечке, кроме дома, скоро потребуется взвалить на свои плечи еще и руководство нулевым отделом, структурой, не зафиксированной ни в одном документе и находящейся в самом начале своего становления, которое будет заниматься нашими делами в том мире. При том, что Татьяне и в этом отнюдь не приходилось жаловаться на недостаток мест приложения сил. В частности, бригада ее девочек начала работу на Ярославском моторном, параллельно с Алафузовым. То, что противник заинтересовался данным предприятием, в какой-то мере было следствием моей политики в области авиационных двигателей. Вместо плавной эволюции сразу после 600-сильного мотора я запустил разработку полуторатысячника ТН-27, являющегося адаптированным под местные возможности АЭШ-82. И пока англичане постепенно доводили свои рядные водянки, а американцы двухтактных монстров, мы просто совершенствовали производство нашего старого мотора, впервые появившегося еще на самом первом Кондоре. Сейчас их производило два завода общим количеством по 10-12 штук в день, да плюс почти такие же моторы делали у себя японцы и немцы. Однако новый двигатель пока мог серийно производиться только в одном месте, в Ярославле, причем это было совместное для всех трех стран предприятие. Случись что, и все мы к войне останемся при устаревших моторах, а организовать сразу несколько таких производств было невозможно. Требовался уникальный для этого времени станочный парк, который немцы и для одного-то завода сделали с огромным трудом, да и то не до конца. Ни японцы, ни мы таких станков не могли производить вовсе. И, наконец, как будто мне мало было только что перечисленного объема работ, на предпоследнем ужине Величество сообщили мне, что Маша снова ждет ребенка. Я их поздравил, но вчера утром, позвонив Мари, услышал, что у них в Ливадии все в порядке, дети наездились на своих мотоциклах и теперь купаются. Рекс загорает, а мне надо готовиться к тому, что у Насти скоро появится братик. Или сестренка, в самом крайнем случае. Ну а до кучи забежавший ко мне сегодня Боря сообщил, что скоро он черт знает в какой раз снова станет отцом. То есть и третье величество решило последовать по стопам первых двух. «Допрыгался?» – ехидно спросил я его. Теперь изволь жениться, ибо вдовствующая императрица в роли матери-одиночки может вредно повлиять на имидж державы. «И женюсь», — выпятил грудь Боря. «Главное, чтоб человек был хороший, а жена она или любовница — дело десятое. Вот приму православие и сразу женюсь». Как тут это делается, не подскажешь? Сам понимаешь, я не про свадьбу. Ладно, позвоню отцу Антонию, так что, как вернешься в Георгиевск, он тебя мигом окрестит в нужную веру и мявкнуть не успеешь. Кстати, ты пока отче наш выучи, а будет время еще и символ веры, хоть он и длинный. И расскажи своими словами, как там сегодняшние испытания, я еще отчет не прочитал. Примерно как и ожидалось, дальность удалось увеличить до 30 км на нашей аппаратуре и до 50 натянутой оттуда. Причем на ней явно можно попробовать управление из самолета, скоро оборудуем одну вихухоль. Тогда, глядишь, и пригодятся твои ракеты с пульсирующими движками, а сейчас и твердотопливных с запасом хватает. Наши крылатые ракеты выпускались с твердотопливным либо пульсирующими воздушно-реактивными двигателями, имея дальность полета 70 и 200 км соответственно. Пульсирующими оснащались в основном модификация с пилотской кабиной вместо аппаратуры телеуправления, и 3/4 таких изделий поставлялось в Японию. У нас же имелся небольшой авиаотряд из 15 японцев, которые летали на подобных крылатых ракетах, но без взрывчатки, зато с шасси и устройством катапультирования пилота. Аварийность по нашим меркам у них была запредельная. Меньше чем за год из 15 человек убилось 6, но на место каждого разбившегося пилота немедленно прибывал новый. В случае войны они полетят куда мы им прикажем, причем без шасси и катапульты, но с 300 килограммами гексогена. Сегодня мне нужно было ехать в Зимний на час раньше, чтобы до ужина с Величествами успеть побеседовать со Столыпиным, у которого накопились вопросы по поводу нашего взаимодействия в области аграрной реформы. В частности, он не понимал, для чего в средней полосе России развертывается столько МТС, а еще его интересовала недавно стартовавшая программа по привлечению немецких переселенцев в Зауралье и Манчжурию. Ну и ныть начнет, как всегда, что постоянная охрана ему мешает, но тут уж фигушки, Величество вон, охраняются еще основательнее, и ничего, не жалуются. Петр Аркадьевич начал с того, что положил передо мной анализ сравнительной рентабельности общины, фермерских хозяйств и обхозов. В общем-то, порядок цифр я уже знал, так что, по-быстрому проглядев бумагу, резюмировал. Замечательная иллюстрация, показывающая абсолютную правильность нашей политики. Общины почти ничего не требуют от государства и почти ничего ему не дают. Разница хоть и положительна, но невелика. Фермерские хозяйства тратят все заработанное на расширение производства, а учитывая, что практически все они начинали в кредит, то пока в среднем тут получается минус. Обхозы вообще насквозь убыточны. Если предоставлять им услуги МТС по реальной стоимости, они мгновенно разорятся. Вопрос-то в чем? Да в том, что такими мерами вы целенаправленно убиваете хлебный экспорт. Ну, так уж и убиваю. Просто кислород ему перекрываю маленько, вот и все. Потому что стратегически он, в общем-то, вреден для России. Климат у нас меньше подходит для выращивания зерновых, чем в Штатах или Канаде, то есть конкурировать мы с ними можем только за счет уменьшения цены рабочей силы. Что означает продолжать держать крестьян в нищете, если называть вещи своими именами. Даже если отвлечься от того, насколько это нехорошо с моральной точки зрения, то есть еще два момента. Первый – чистая бухгалтерия. 70% крестьян сейчас вообще никак не участвуют в выращивании хлеба на экспорт. А те, кто участвуют, дают доход в среднем 90 рублей на человека в год, из которых в бюджет попадает неполных 20. Работник же добывающей промышленности приносит в год 200 с лишним, и в бюджет идет 190. А машиностроительный рабочий почти 500, и опять же практически все в бюджет. Правда, его еще как минимум пару лет учить надо. И рабочих у нас постоянно не хватает при вопиющем избытке крестьян. Но способствовать разорению большинства общин сейчас нельзя. Только социальной напряженности нам перед большой войной не хватало. Вот это и есть второй момент. Но вы ее все равно нагнетаете, ставя обхозы в лучшие условия, чем латифундистов южных губерний. Простите, не всех, а только тех, кто делает ставку на экспорт. Пусть продают хлеб за бабло, вот и все. Им это менее выгодно. Им это почти в 2 раза выгоднее, если вкладывать прибыль в развитие производства. Сравните бабловые и долларовые цены на сельхозтехнику, например. А вот если в повышение своего уровня жизни, типа отдыха в Ницце, постройки очередного дворца или покупки очередной балерины, то тут я с вами согласен. действительно менее выгодна. И что? Хлеботорговцев сравнительно немного, и все они давно под пристальным наблюдением, так что источником социальной напряженности у них стать один черт не получится. Хорошо, а на кой нам сдались немцы в Маньчжурии? И уж тем более в Сибири. В Маньчжурии они сдались в основном не нам, а кайзеру. Для достижения продовольственной независимости, надо полагать. А в Сибири они нужны уже нам, чтобы через пару лет было на основании чего рекламные фильмы снимать, как приехавшие туда немцы сейчас от зажиточности чуть не лопаются. Из наших-то туда, если вы обратили внимание, в основном беднота едет, если не люмпины, компрометируя саму идею. А так, будет что показать, имея в виду, что вот вам-то тоже предлагали туда ехать, но ведь вы отказались. А теперь сравните, с чего на что перебиваетесь вы и как живут немецкие переселенцы. В крепких хозяйствах, неважно, фермерские они будут или обхозные, это большого ажиотажа не вызовет. А вот в дышащей на ладан общине может и начаться выяснение, мол, я же говорила, вы дурачье. То есть упростится задача санации сельского хозяйства. Но все это, как я уже говорил, можно будет начинать только после войны. «Да, Георгий Андреевич», – заметил в конце нашей беседы Столыпин. «Я ведь, между прочим, тоже землевладелец и хлеботорговец. Правда, насчет балеринок я как-то не очень, но вот новый дом в Питере я себе все-таки строю. И причем за рубли, потому что жалования премьер-министру дают именно в них. И в Ницце, Грешин, люблю отдохнуть, хотя последнее время и не получается. Так как же быть?» «С балеринками?» «Ну, это не вопрос. А про дом? Так напишите заявление, что хотите какую-то часть жалования получать баблом. За него бетон и отделочные материалы обойдутся заметно дешевле. Да и аренда строительной техники тоже. Как хлеботорговец вы, извините, даже в первую двадцатку не входите. К тому же продаете хлеб в Германию. Ну, а насчет Ниццы? И не надоело вам там, среди собравшегося со всей Европы декаденса и жулья?» Тем более, что вы, вне всяких сомнений, русский патриот, а они последнее время отдыхают в основном на Канарах.